Глава третья. Каторга. Воспроизводимая имплантом запись прервалась, а искусственный паразит ушел на перезагрузку. Сразу же появилась резкая боль в затылке, заставившая меня дернуться и застонать. А потом появились воспоминания. Дед. Вот суки, они его убили. Вместе с болью пришли остальные чувства. Я сижу на жесткой поверхности, и она периодически брыкается и трясется, будто пытаясь вытряхнуть наружу небогатое содержимое моего желудка. Низкий звук вибрирующих электродвигателей шел в комплекте с тряской и рывками. Это позволило определить, что я нахожусь в двигающемся транспорте. Тело приняло сидячее положение, явно не по своей воле. Голова была прикреплена к вибрирующей стенке. Жадно втянув воздух, я уловил запахи мочи и пота, перемешанные с ароматами машинного масла и застарелого гниения. Все это будто специально собрали в отвратный букет, вызывающий рвотные позывы. На зубах ощущался привкус крови. Попробовав открыть глаза, я смог разлепить только правый. И только в этот миг вспомнил, что мою грудь пробил заряд плазмы. «Братва, наш дикарь очнулся!» — изрек некто, сидевший напротив. Сфокусировав взгляд, различаю в полутьме, подсвеченной красным светом, небритого парня. Невысокий, на вид лет 20, на голове короткий ежик. Под одним глазом фингал, а под другим вытатуированная цифра 13, что символизирует его принадлежность к одной из номерных группировок, базирующихся в рабочих пригородах Новгорода. Наиболее неадекватные из этой публики подобным образом выпячивали свою принадлежность к этому сообществу. Одет попутчик в оранжевый комбинезон и ботинки с рифленой подошвой. Оскалившись, парень показал, что у него рассечена верхняя губа, почему-то неправильно сросшаяся. «Щербатый, как этот дикий выглядит, молодой или старая дохлятина?» — раздался грубый голос с другой стороны бокса. «Обезьян, да хер его знает, мышцы вроде есть, так что киркой махать сможет, а насчет рожи, так по ней, походу, сапоги дружинников прошлись. В остальном все как обычно у фронтирных. Волосы стрижены коротко, степной загар и взгляд провинциального недоумка». Дав краткое описание, городской еще раз меня осмотрел и едва слышно зашептал. «Слышь, деревня, у тебя что-нибудь с собой есть? Ну там, пыльца или гуляй грибы. Знаю, что ваш хорошую дурь у работяг на железяки всякие обменивают». «Я тебе не нарик, чтобы с собой всякое дерьмо таскать», — ответил я и сплюнул скопившуюся сукровицу на пол. «Да по тебе видно, что пыльцы ни разу не жрал. Зубы, сука, слишком белые», — Щербатый недовольно скривился. «А может, что еще есть? Если сейчас мне отдашь, то я в лагере добазарюсь, и тебе никто не тронет». Услышав про лагерь, стало понятно, куда мы едем. Руки и ноги были необычно тяжелы, но ни к чему не прикреплены. Я с трудом поднял правую руку, одернул рукав оранжевого комбинезона и уставился на гравитационный браслет. На крохотном дисплее поочередно появлялись красные точки и моргала циферка 2. Такие же браслеты оплетали остальные конечности, а шею сковывал ошейник. Он обвивал горло и сходился на затылке, где крепился к стенке. Ранее я каторжников не видел. Но дед показывал ролики, снятые на приморских рудниках, и описывал происходящее в лагерях. Поэтому браслеты с ошейником меня не удивили. Получается, что на мне сейчас комбез заключенного, контрольный ошейник с точкой примагничивания и встроенным шокером. На руках и ногах гравитационные браслеты, включенные в режиме утяжеления массы, судя по циферблату, выставленные на второй уровень. «Слышь, чё вырла лысая, ты чё замолк?» Если хочешь дальше дышать, давай сюда все, что есть, иначе тебя 13-е быстро прижмут. Щербатый попытался дотянуться до меня ногой, но не смог. Зато я машинально среагировал на опасность и пробил мыском ботинка по его щиколотке, что вызвало у попутчика вскрик от боли. «Еще раз копыта протянешь, я его отломаю», — пообещал придурку. И в этот момент имплант вышел из режима перезагрузки. Перед глазами тут же появилась рабочая панель. «Щербатый, ты че там воешь?» — спросил тот, кого назвали обезьяном. «Да нища! Похоже, у 13-х скоро новый должник появится!» — прошипел попутчик и, оскалившись, харкнул в мою сторону. «Эй, номерные, быстро хавальники заткнули! Если из-за вашего голдежа нас разрядом шибанут, то вы у меня все в должниках ходить будете!» Внезапно прорычал кто-то явно авторитетный. Услышав предупреждение, Щербатый заткнулся, но продолжил буравить меня злым взглядом. Я же перестал обращать на зэка внимание и запустил руку под ткани, нащупав свежую рану на груди. Не знаю, сколько прошло времени, но она полностью зарубцевалась и заросла свежей кожей. Сначала я удивился, но потом вспомнил о лошадиной дозе нанитов, причем особенных. Неужели это они справились со смертельным ранением и заштопали не только тело, но и внутренние органы? Решив отложить обследование на потом, принимаюсь разбираться с панелью управления импланта. Открыв моргающую оранжевую иконку тревоги, вижу свежие системные сообщения. Зарегистрировано внешнее воздействие. Обнаружены парные гравитационные утяжелители на запястьях и щиколотках. Уровень негативного воздействия 2. Общий дополнительный вес 32 килограмма. Зарегистрировано внешнее воздействие. Обнаружен контрольный ошейник с активированной точкой примагничивания и шокером. Сила примагничивания 200 килограмм. Выставленный уровень удара шокера 120 киловатт. Зарегистрировано внешнее воздействие. Обнаружена стационарная установка глушения работы импланта. Уровень негативного воздействия 4. Внешнее воздействие 4-го уровня купировано и отключено защитной системой. Прочитав сообщение, я понял, что в отличие от меня ни у кого из зэков имплант сейчас нормально не работает. Глушилка перевела в фоновый режим работы не только стандартные импланты, но даже те, что перепрошиты и усовершенствованы в городе. Поэтому рабочие чаты и финансовые сделки с переводом кредитов у всех заключенных сейчас недоступны. Мой имплант на порядок мощнее, так что он по-прежнему мог взаимодействовать с имперской сетью и штатно функционировать. Операторам боевых систем и водителям грузовиков. Внимание! Колонна пересекла контрольную точку. Дистанция до зоны океанских приливов составляет 12 километров. Общее сообщение пробилось сквозь фильтр глушилки и высветилось перед глазами, подтвердив работоспособность паразита. А еще на панели появилась иконка в виде крутящейся шестеренки. Активировав ее, я прочитал целый ворох системных сообщений. Возможен взлом оболочки управления гравитационных наручей. Процент необнаружения в момент воздействия 77%. Время возможного взлома 17 часов. Активировать? Да, нет. Возможен взлом контрольного ошейника. Процент необнаружения в момент воздействия 62%. Время возможного взлома 28 часов. Активировать? Да, нет. Обдумав сообщение, решаю не активировать взлом. Надо еще раз проштудировать сноски, где можно понять, насколько это опасно. Выбрав самый долгий и более безопасный вариант, я увидел две начавшие набираться шкалы. Одну на 17, а вторую на 28 часов. Конечно, это очень долго. Но, как говорил дед, лучше перебдеть, чем недобдеть. Вариант отказаться от взлома даже не рассматривался. Желание надолго остаться на каторге и сгнить там заживо у меня отсутствовало. А насколько я понимаю, после нападения на члена одного из новгородских кланов иного исхода не предвидится. Завершив работу с имплантом, я принялся ощупывать тело в поисках других повреждений, следя за всплывающими сообщениями. За долгие годы наниты, культивированные в импланте, создали многокилометровую паутину нейронных связей, оплетающих мой организм и частично дублирующих нервную систему. Дед был недоволен медленно идущим процессом. И потому периодически порывался заказать у Бабаева дорогущую порцию строительных нанитов высокого уровня. Они были способны быстро завершить строение дополнительной нейронной сети и усовершенствовать имплант. Это открывало функцию медицинского сканирования, способного лечить болячки и повреждения на мой выбор. Пока же мне доступна усеченная версия ассистента. Она позволяет при нажатии вызывать ответный отклик нейронной сети, сообщающий импланту о повреждении организма. Таким образом, нажимая на кость или мышцу, я вызывал предупреждающие сообщения, которые мог тут же увидеть. Судя по всему, с момента моего избиения прошло не менее суток. На теле присутствовало с десяток частично зарубцевавшихся царапин, гематом и синяков, а также сквозное ранение плазмой. К тому же смирновцы отбили мне правую почку и повредили 3 ребра. Кроме всего перечисленного, система сообщила о ранении левого бицепса и контузии. Получается, колония нанитов, появившаяся в организме, справилась со всеми повреждениями, воспалениями и инфекциями. Обычно для подобного лечения нужно ложиться в медицинскую капсулу. А здесь все произошло без внешнего вмешательства. Прямо чудеса. Добравшись до левого глаза, я оттер куски засохшие сукровицы и, наконец, смог разлепить веко. Как только это получилось, пришлось срочно его закрывать, ведь активировавшаяся инфракрасная линза могла начать светиться в полумраке. Закрыв глаза, я начал судорожно читать сообщения, быстро побежавших сверху вниз в информационном поле. Активирована линза инфракрасного зрения. Обнаружено множественное повреждение оболочки линзы. Зафиксирован спонтанный выброс энергии. В роговицу глаза проникли наниты конструкторского типа. Опасность. Прогноз на полную потерю зрения правым глазом 42%. Активирован экстренный протокол защиты. Произведена попытка перепрограммирования нанитов. Деактивация процесса проникновения в роговицу невозможна. Чужеродным нанитам отдана команда на создание дополнительной зрительной структуры. Осторожно! Начинается процесс интегрирования чужеродных тел. Начался процесс апгрейда биологического формирования. Итоги процессов не предопределены. Требования к пациенту – избегать открытия глаза в течение 120 секунд. Пока бежали строчки и тикал таймер, в глаз будто поочередно втыкали десятки иголок. Из-за этого даже боль в затылке отступила на второй план. Через несколько минут процесс интеграции завершился, и из глаза потекли слезы, вымывающие кусочки лопнувшей линзы. И только спустя 5 минут я, наконец, смог проморгаться и открыть поврежденный глаз. В тот же миг в информационном поле появилось сообщение о внедрении в зрительную систему полученного апгрейда. А потом перед носом возникла активная шкала, повышающая новые возможности от 0 до 360 единиц. Имплант X-класса самообучающийся и легко усваивает любую информацию. Так что сотворить интерактивный элемент панели управления он способен, не спрашивая дозволения владельца. Выставив значение шкалы на 5, я обнаружил, что лучше вижу Щербатова. Раньше его рожу подсвечивала красная индикация, пробегающая по контрольному ошейнику, и тусклый свет лампы. В прорехе на губе виднелись желтоватые зубы, покрытые черными точками, что являлось свидетельством долгого употребления райской пыльцы или шайтан-цветка, как его называют муслимы. Лицо зэка опухшее, какое-то серое. Зрелище не самое приятное, поэтому я бросил это занятие. Докрутив значение шкалы до 15, удалось различить проклепанные стенки отдельного кубрика, в котором мы сидели. Начав крутить головой по сторонам, я увидел перегородки из металлической сетки справа и слева. А дальше такие же отдельные кубрики для пар заключенных. Мне удалось примерно оценить количество зэков, чьи затылки были примагничены к стенкам. Получается, что только в этой кишке трюма грузовика, восьмитонника, не менее 16 каторжников. А, насколько я знаю, между хранилищами для стандартных ящиков таких коридоров минимум 4. Так что, возможно, где-то здесь находится кто-то из наших. Увеличивать дальше чувствительность сетки сенсоров, теперь покрывающих радужку глаза, я не стал. Существовала опасность, что при усилении напряжения глаз может начать светиться. К тому же новая система не проверена, поэтому можно просто потерять зрение. Ох уж эти дедовы линзы. Откуда он их достал, неизвестно. Знаю, что подобного девайса нет в продаже даже на центральном рынке Новгорода. У свободных бродяг, якшающихся как с жителями фронтира, так и с нелегальными торговцами в городах, такого добра тоже не купишь. Хотя, люди говорят, у них можно выменять все, что угодно. И в тот момент, когда я немного разобрался с подарком, сквозь шум электродвигателей послышалось тарахтение крупнокалиберного пулемета. Как только началась стрельба, все сидевшие в кубриках заключенные подобрались, насколько это позволял ошейник, и уставились на низкий потолок. Потарахтев совсем немного, пулеметная турель вырубилась, а арестанты с облегчением выдохнули. «Грёбаные уроды на постах! Будьте внимательнее! У меня вопрос, почему не вы, а автоматическая турель первой обнаружила и уничтожила трех песчаных крабов, выскочивших на дорогу?» Судя по аватарке с двумя синими звездочками и специальному логотипу, сообщение в чат колонны отправил офицер, командовавший караваном. А буквально через пару минут в чате появилось сообщение, что колонна входит в периметр особой зоны. После этого грузовик остановился и начал со скрежетом опускаться пандус с правой стороны от меня. Первое, что я увидел в раскрывшейся щели, это этажерку из брикетов с биоминералом. На фоне собранного груза стояли вооруженные винтовками дружинники в полной броне. «Ублюдки, слушайте меня, выходим попарно, сразу после размагничивания ошейников. И шевелитесь, а то океан скоро породит очередной шторм века, поэтому тот, кто не пройдет осмотр, не попадет в барак и останется снаружи дожидаться прилива». Сразу после объявления, выданного через встроенный в броню громкоговоритель, дальняя сетка отъехала, и наружу выскочила первая пара каторжников. Зэки тут же попали в цепкие лапы встречающих конвоиров. Процесс шел бойко, поэтому наша со Щербатым очередь подошла через минуту. Сетка отъехала в стену, и ошейник со щелчком отмагнитился. После этого мы поднялись и поковыляли к выходу. Смотрю на браслет и вижу цифру 1. Оно и не мудрено. Бегать с 8 килограммами на каждой конечности — задача трудновыполнимая. А вот по 4 куда ни шло. И как только началось движение, слышу голос своего спутника. «Ну все, дикарь, теперь готовься. Ты у меня в бараке кровью ссать будешь». Выслушав угрозу, я не стал отвечать, но напрягся, ожидая подвоха. И он не заставил себя долго ждать. Когда до спуска оставалась пара-тройка шагов, Щербатый попытался подставить мне подножку и одновременно подтолкнул сзади. Однако мне удалось среагировать и вывернуться, поменявшись с ним местами, а затем незаметно задеть его ногу. В результате недоумок споткнулся при выходе и выкатился кубарем из трюма. Увидев это, дружинники заржали, а выстроившиеся в колонны каторжники наклонили шеи, будто ожидая чего-то нехорошего. Реакция последовала незамедлительно. «Кривоногий урод! Ну, вы сами напросились!» — выпалил один из дружинников в чине сержанта и стукнул пальцем по планшету. После этого ошейник взорвался болью в районе шейных позвонков, заставив меня скривиться от спазма. Та же участь ожидала других арестантов. Некоторые упали на землю, не выдержав боли. Как только удар прекратился, многие зэки начали оборачиваться и зло посматривать на валяющегося Щербатого. Кстати, его еще долго долбило усиленным разрядом. Через полминуты Нарик поднялся и, затравленно оглядевшись, остановил на мне наполненный ненавистью взгляд. Дураку понятно, что у меня появился персональный поклонник. Осознав неизбежность будущих разборок, я вздохнул и встал в одну из очередей, выстроившихся к рамкам сканирования.